Тогда эта действительная доброта, проникая в более глубокие моральные слои злодея, обнаруживает его внутреннюю нравственную негодность и, достигая, наконец, до дна его души, будет там крокодила зависти. Не доброте де Ларю завидует злодей, он ведь сам может быть добрым. Разве он не чувствовал своей доброты, когда рыдал в сердечной муке? Нет. Он завидует именно недостижимой для него бездонности и простой серьезности этой доброты. Портрет еще простить убийца может, а Рендуш нет. Разве это нереально? Разве не так бывает в живой действительности? От одной и той же влаги живительного дождя растут и благотворные силы в целебных травах, и яд в ядовитых. Также и действительное благодеяние, в конце концов, увеличивает добро в добром и зло в злом. Так должны ли мы, имеем ли мы даже право всегда и без разбора давать волю своим добрым чувствам? Можно ли похвалить родителей, усердно поливающих из доброй лейки ядовитые травы в саду, где гуляют их дети? Дуня-то за что погибла, я вас спрашиваю. «Генерал, вот это верно!» Если бы де Ларю изрядно накостылял затылок своему злодею и выгнал его из дому, так ведь тому не до антресолей бы было. Господин Зет. В самом деле, пускай он имеет право жертвовать себя своей доброте, пускай, как в старину были мученики веры, так теперь должны быть мученики доброты. Но с Дуней-то как быть, я вас спрашиваю? Ведь она глупа и молода, и ничего собою доказать не может и не желает, так неужели ее не жалко? Политик. Положим, жалко, но мне еще более жалко, что Антихрист-то, кажется, от нас вместе со злодеем в Тамбов убежал. Господин Зет. Поймаем, ваше высокопревосходительство, поймаем. Вчера вы изволили указать смысл истории в том, что натуральное человечество, состоящее первоначально из множества более или менее диких народов, чуждых друг другу, частью не знающих друг о друге, а частью прямо враждующих между собой, постепенно выделяет из себя лучшую образованную часть, культурный или европейский мир, который постепенно растет и разрастается, и, наконец, должен охватить и все отставшие в этом историческом движении народы, включая их в одно солидарное и мирное международное целое. Установление вечного международного мира – вот ваша формула, не так ли, политик? Да, и эта формула в своей предстоящей и уже недалекой реализации покроет собою гораздо больше существенных культурных успехов, чем может теперь казаться. Вы только подумайте, сколько дурного будет по необходимости атрофировано, и сколько хорошего по самой природе вещей возникнет и разовьется, сколько сил будет освобождено для производительных занятий, как процветут науки и искусство, промышленность и торговля. Господин Зет. Ну, а уничтожение болезней и смерти включаете вы в число предстоящих успехов культуры? Политик. Разумеется, до некоторой степени. Уже и теперь много сделано по части санитарных условий, гигиены, антисептики, органотерапии. Господин Зет. А эти несомненные успехи в положительную сторону разве не уравновешиваются столь же несомненным прогрессом невропатических и психопатических явлений вырождения, сопровождающих развитие культуры? Политик. Ну, на каких же это весах взвешивать? Господин Зет. Во всяком случае, бесспорно, что растет плюс, растет и минус, а в результате получается что-то близкое к нулю. Это насчет болезней. Ну а касательно смерти, кажется, кроме нуля ничего и не было в культурном прогрессе. Политик. Да разве культурный прогресс ставит себе такие задачи, как уничтожение смерти? Господин Зет. Знаю, что не ставит, но ведь потому и его самого очень высоко ставить нельзя. Ну, в самом деле, если бы я знал, наверное, что и я сам, и все, что мне дорого, должно навсегда исчезнуть, не было бы для меня все равно, дерутся ли где-нибудь между собою разные народы или живут в мире, культурны они или дикие, учтивы или неучтивы. Политик. Да, с личной эгоистической точки зрения, конечно, это все равно. Господин Зет. Как с эгоистической? Извините, со всякой точки зрения. Смерть все равняет, и перед нею эгоизм и альтруизм одинаково бессмысленны. Политик. Пусть так. Но ведь бессмысленность эгоизма не мешает быть нам эгоистами. Точно так же альтруизм, насколько он вообще возможен, обойдется и без разумных оснований, и рассуждение о смерти тут ни при чем».